Издательство 1С Паблишинг и студия Frontline Креатив представляют. Убивать порождение мрака – непростая работа, даже если тебя обучают этому сверхъестественные существа. Ритуал Миркара возвращает потерянную память о прошлых жизнях и капельку былого могущества, но один ты все равно слаб и беспомощен. Поэтому, чтобы обрести всю полноту силы, следует очень быстро и правильно выбрать союзников. На чью сторону встать, каждый решает для себя сам. Но выбирая, не следует забывать святую истину. Быть заложником света иногда страшнее, чем идти по дороге, ведущей во тьму. Елена Бычкова, Наталья Турчининова. Заложники света. Часть первая. Ученик оборотня. Глава первая. В которой Валерий Октавиан оказывается жутким пройдохой, но меня это пока только радует. 25 число. 6 месяц. Полдень. Атор родился в очередной раз. Я заткнул карандаш за ухо и тоскливо уставился в блокнот. Надо бы подробнее описать это радостное событие. Но лень. Как-то я обленился за последние 2000 лет. Хорошее питание, сидячий, а частый и лежачий образ жизни. Вот и сейчас никак не сосредоточиться. Я вздохнул, вспоминая, что мой конкурент завел такой же блокнот и, в отличие от меня, подробно записывает туда все достижения нашего подопечного. Так что надо поднапрячься и тоже выдать какое-нибудь ценное педагогическое замечание. Вот, например. «Вся прелесть общения со смертным состоит в том, что он постоянно умирает. Едва научишь чему-нибудь полезному, вобьешь в глупую голову самые элементарные знания, только-только расслабишься и начнешь получать удовольствие от воспитательного процесса, как вдруг хлоп и готово. Умер. То его в драке прирежут, то в реке утонет, то на дуэли проиграет, а если и не это все, то от старости помрет». В прошлый раз Атор, к слову сказать, бросился спасать одного остолопа, ну и, понятное дело, доспасался. Впрочем, я лично особо не расстроился, хотя кое-кто горевал. «Ах, какой он был благородный и добрый, какой самоотверженный, такой достойный человек!» Как же достойный? Зануда! Ни на какую пакость его подбить было нельзя, даже развлекаться по-настоящему считал неприличным, все о высоком мечтал. Вот и домечтался. Ждали потом 3 века, когда он родится в следующий раз, и начинай все сначала. «Привет, меня зовут Гэл. Помнишь, мы были знакомы в твоих прошлых жизнях? Нет желания позаниматься магией или в картишки перекинемся?» А он будет смотреть на тебя и хлопать глазами от удивления. И еще хорошо, если он. Один раз Атору угораздило родиться в женском теле. Вот была потеха. Кстати, дамочка получилась очень даже способная к магии, амбициозная, решительная и, к тому же, не дурна собой. Но малышка угораздила влюбиться в какого-то идиота, и обучение пришлось прекратить. Она заявила, что не желает больше ничего слышать ни о каком колдовстве, а мечтает о спокойной домашней жизни. Были вынуждены оставить ее в покое и затаиться еще на несколько десятков лет, пока она не померла благополучно, окруженная внуками и правнуками. Рождался еще один славный парнишка. Сразу мне поверил и зауважал. Из него мог бы получиться толк, но я поторопился с посвящением высшую магию и... В общем, парню не повезло. Погиб в расцвете лет. Энджи сокрушался по поводу его гибели не меньше, чем о других, хотя и вздохнул украдкой облегченно. Слишком хорошо понял, что тот мог бы натворить. И вечно его светлость недоволен. Все мечтает переделать окружающую действительность. Кстати, вот и он, легок на помине. Мой партнер, друг и соперник. Летит. «Доброе утро, Гэл». Энджи опустился на камень рядом со мной и сложил за спиной свои белые крылья. «Ну, что?» — спросил я неопределенно, но он понял и пожал плечами. «Обычный ребенок, такой же, как все». «Да...» — я задумчиво почесал спину. «Значит, опять все сначала». «Ты не забыл? Теперь моя очередь знакомиться с ним первым и рассказывать обо всем, что произошло». Энджи грустно посмотрел на меня. «Я помню, но, Гэл, ты относишься к этому словно к игре. Кто наберет больше очков, ты или я, кому достанется приз? Так нельзя. Ты играешь со мной на него, на его жизнь, на его будущее». «Да ладно тебе. Я просто даю парню шанс выбиться в люди». «В демона ты хочешь сказать?» Кажется, во время наших странствий Энджи научился ехидничать. «А почему бы и нет? Ты же сам говорил, свобода выбора. Вот пусть он и выбирает». «Ты рассуждаешь, как демон». Энджи тряхнул золотыми кудрями и отвернулся. «Кстати, он прав. Я демон. Демон-оборотень. Энджи, соответственно, ангел. Не боевой. Просто ангел. Познакомились мы с ним давным-давно, в те времена, когда я работал секретарем у хозяина западных земель Срединного мира, Булфера. Того самого Булфера, который захотел стать всемогущим, самым великим демоническим правителем на Земле. В старинных книгах он прочитал о какой-то бесценной награде, которую получит демон, если проведет над собой особый ритуал, призвав на помощь высшее светлое существо. Этим существом и стал Энджи. Ритуал они провели, но никакого могущества Булфер не приобрел. Наоборот, стал терять силы и вместо награды принял гибель в заточении. Видимо, после смерти и произошло окончание знаменательного перевоплощения, и мой прекрасный, достойный и могущественный хозяин превратился в обычного человека, сомнительные, кстати, ценности. И теперь Энджи считает, что у Булфера, то есть Атора, есть шанс стать ангелом. Я же надеюсь на его превращение обратно в демона. Люди очень доверчивы, наивны до глупости и никогда не знают, что им нужно на самом деле. Теперь-то я хорошо их изучил. Стоит появиться Энджи во всем великолепии сияющих крыльев, с мягким певучим голосом и ласковой улыбкой, как они тут же готовы идти за ним на край света ради сомнительной перспективы когда-нибудь потом получить такие же крылья и ангельскую благодать в придачу. Как тяжело выбивать все эти глупости из восторженной человеческой головы и соблазнять более реальными обещаниями власти, богатства и полной безнаказанности. Энджи, конечно, не нравятся мои методы воспитания, но открыто возмущаться он не может, потому что право выбора, согласно ангельской теории нравственности, всегда остается за Атором. Ему решать, что приятнее, скучные наставления святоши или веселое времяпрепровождение под моим руководством. И довольно часто наш подопечный с большим интересом прислушивался к моим советам, хотя, признаюсь честно, Энджи тоже удавалось крепко заморочить ему голову. И сколько раз я объяснял упрямому ангелочку, что Атору лучше всего превратиться обратно в демона, стать прежним Булфером, могучим, бесстрашным, грозным хозяином, по которому я так часто скучал, вспоминая прежние времена нашего с ним славного правления. Но Энджи не желает меня слушать, уверенный в том, что путь назад нашему другу закрыт. Дескать, проведя над собой ритуал, он выбрал дорогу к самосовершенствованию и свету. В общем, в таких дурацких спорах мы провели последние 17 лет, ожидая, пока Атор подрастет и будет готов к очередной встрече с нами. И вот однажды рано утром я услышал над собой звонкий голос Энджи. «Гэл, просыпайся! Ты слышишь? Пора вставать!» Я попытался отвернуться от назойливого ангела, но тот крепко вцепился в мою куртку, продолжая настойчиво трясти. «Просыпайся! Отстань! Еще рано!» «Но, Гэл, ты забыл, какой сегодня день?» «Да помню, помню я». «Тогда вставай». «А? Гэл!» «Ну сейчас. Еще полчасика посплю, а потом...» Рукав моей куртки неожиданно отпустили, и раздался подозрительно ласковый голос. «Ладно, как хочешь. Придется мне лететь одному, а ты потом как-нибудь к нам присоединишься. Когда выспишься». «Стой!» Я резко сел, сдергивая с себя куртку, которой укрывался вместо одеяла. «Только попробуй отправиться к нему без меня!» Энджи рассмеялся, рассматривая мою недовольную заспанную физиономию. «Я пошутил. Не сердись». «Тоже мне шуточки. Отпусти его одного. За один день сделает из парня святушу, а мне потом перевоспитывай». «Ладно, все, проснулся. Только без завтрака я никуда не пойду». Ангел вздохнул, но спорить не стал, помня, что у голодного, невыспавшегося демона характер в два раза хуже, чем у невыспавшегося, но сытого. Он деликатно отвернулся, достал маленькую книжечку в белом переплете и открыл ее, дожидаясь, пока я догрызу баранью ногу. Заглядывал я как-то в этот его блокнотик. Кроме записи о добродетельных поступках и ошибках всех прошлых жизней Атора, у него там стихи. То ли сам сочиняет, то ли у других переписывает. Как будто больше заняться нечем, только бумагу зря переводит. «Ну вот, кажется, наелся». Я спрятал остатки завтрака в самый дальний угол пещеры, вытер руки о штаны, пригладил волосы и заявил. «Я готов. Пошли». Энджи взглянул на меня, с видимым трудом сдержал улыбку и тоже поднялся. Вместе мы подошли к выходу из пещеры, в которой я жил последнее время, и одновременно открыли два телепорта, каждый свой. Я лично ангельским пользоваться не могу, у меня от него изжога и головокружение. Слыханное ли это дело, чтобы тебя с огромной скоростью вверх тормашками перебрасывало из одной точки пространства в другую? Вот наша демоническая телепортация. Никаких прыжков и полетов. Безболезненно растаял и также аккуратно собрался. Конечно же, Энджи говорит, что наш способ перемещения менее совершенный, чем их. Но если ангелам удобнее стрелять с собой из телепорта, как из пушки, это их дело. Короче, переместились мы куда нужно и очутились в парке, прямо в центре небольшого городка. Энджи тут же накинул на себя легкое заклинание невидимости. Я машинально сделал то же самое, хотя особой причины прятаться и не было. Никого рядом не было. «Ну и куда нам теперь?» — спросил я, оглядываясь по сторонам. «Туда». Энджи уверенно показал в сторону улицы, выходящей на маленькую пыльную площадь. «Он где-то там». «Ладно, пойдем посмотрим. Только, думаю, он еще спит. В такую рань». Спешить было некуда, и мы потихоньку направились вниз по улице, периодически спотыкаясь на неровностях дороги. В отличие от Энджи, я не чувствовал присутствия нашего приятеля. Впрочем, можно быть уверенным, он точно знает, где искать Атера. Ангелы, по-моему, вообще отличаются особым чутьем на людей. Это мы начинаем понимать, что человек где-то близко, только когда проголодаемся хорошенько. Мы вышли на площадь, остановились, пытаясь сообразить, в какую сторону двигаться дальше. Как вдруг дверь одного из домов распахнулась, и на улицу выбежал растрепанный парнишка лет 16. Он быстро прошел мимо, не увидев нас, потом воровато оглянулся назад, сунул руку в карман и швырнул что-то на землю. Вещица, от которой парень хотел избавиться, отлетела мне под ноги. Я наклонился, чтобы поднять ее, но тут дверь распахнулась еще раз, и на крыльцо выскочил здоровенный детина с красным, перекушенным от ярости лицом. «Ну-ка, стой!» — заорал он. «Стой, паршивец!» Парнишка бросился удирать, но далеко убежать ему не удалось. Взбешенный детинище догнал его в несколько прыжков, схватил за шиворот, швырнул на землю и принялся обыскивать карманы. «А ну давай сюда! Где они у тебя? Давай сюда, говорю! Пусти!» — отбивался мальчишка. «Отпусти меня, недоумок!» За недоумку он получил несколько крепких затрещин. Еще трое человек, появившиеся на крыльце во время короткой погони, довольно загомонили. «Правильно, Ромул! Машь ему еще!» «Этот мерзавец нагрел меня на 200!» «Тащи его сюда, Ромул! Я ему от себя добавлю!» «Гэл!» — Энджи схватил меня за руку. «Это нужно прекратить!» Я усмехнулся и покрутил в руках футлярчик, выброшенный мальчишкой. «Ты меня, конечно, извини, Энджи, я бы рад мешаться, но не могу». Ангел взглянул на меня строго и недоверчиво. Я показал ему находку. «Знаешь, что это такое? Опытные игроки хранят в таких коробочках игральные кости. Меченые кости. Этот милый мальчик, Шулер, видимо, он обул всех господ по полной программе, и они решили немного проучить его. Я не возражаю, в следующий раз будет умнее». «Гэл!» — отчаянно воскликнул Энджи. «Я не верю тебе! Это же Атер!» «Вот этот мелкий пройдоха?» «Да! Они его покалечат! Надо сделать что-нибудь!» Он махнул рукой, сбрасывая с себя заклинание невидимости. Хорошо хоть образ сменить не забыл. И предстал перед Ромулом с основательно перепачканным Атером в мощных руках человеком. «Отпустите мальчика!» «Конечно! Драка и ангел несовместимы. Придется вмешаться». «Могу я вам чем-то помочь?» Очень вежливо поинтересовался я, тоже появляясь в поле зрения красномордого верзилы с садистическим удовольствием, выкручивающего руку орущему от боли мальчишке. «Кажется, вы что-то искали?» Жертва малолетнего шулера поднял голову и пояснил с добродушной ухмылкой. «Да вот, этот щенок обыграл нас с приятелями на несколько сотен, а кости у него оказались магические, заговоренные!» «Неправда! Он все врет! Не верьте ему!» Завопил подросток, но тут же получил еще один подзатыльник и опять ткнулся носом в пыль. «И что вы собираетесь с ним сделать?» Снова полюбопытствовал я. «Надаем по шее, вернем свои деньги и отберем у него!» Верзила хмыкнул. «Орудие преступления! Только он их куда-то спрятал, не отдает!» «Очень вас понимаю», — сказал я задумчиво. «Я тоже терпеть не могу шулеров, и в другой раз с удовольствием помог бы разобраться с ним. Но у вас самого какая-то подозрительная рожа. И наверняка вы над мальчиком просто так издеваетесь. А мой друг не выносит насилия в любых его проявлениях. Поэтому отпусти-ка ребенка». Названный Ромулом разинул рот и удивленно уставился на меня. «Чего?» «Отпусти мальчика», я сказал. Человек бросил Атера и стал приближаться ко мне, но оказался лежащим навзничь, потому что наткнулся на мой кулак. Его челюсть была на удивление крепкой, и все же несколько секунд он мог только мычать и трясти головой. Приятели с крыльца, притихшие на время нашего разговора, ожили и быстро спустились вниз, чтобы разобраться с неожиданным защитником юнца. «Мне очень жаль», — почти искренне сказал я Ромулу, неуклюже ворочающемуся в пыли. «Считай, что сегодня тебе просто не повезло». «Стоять!» Остановленные моим грозным демоническим рыком, дружки обманутого игрока замерли в нескольких шагах от нас. Еще бы, трудно ослушаться приказа разъяренного оборотня, служившего секретарем у самого хозяина. Я наклонился, взял мальчишку за шкирку, поставил на ноги и сказал сурово: «Пошли!» Ослушаться он не посмел и поплелся следом за мной, шмыгая разбитым носом. А Энджи поднял руку, от его пальцев отделилось золотое облачко и коснулось поверженного Ромула. Тот сейчас же вскочил, удивленно потирая челюсть, которая мгновенно перестала болеть. Ну, конечно, ангел не может без благотворительности. «Держите их!» — завопил исцеленный, увидев, что его обидчики сворачивают за угол. Компания бросилась следом за нами, но догонять было уже некого. Улица оказалась пуста. Лучшим местом для разговора Энджи посчитал заросший парк, в котором мы появились полчаса назад. Я не стал возражать и с удовольствием опустился на мягкую траву. Ангел устроился рядом, и мы оба выразительно посмотрели на Атера. «Не знаю, ребята, кто вы такие и откуда взялись», — сказал он. «Но вы мне здорово помогли, спасибо». «Не за что», — ответил я великодушно. «За что они тебя так?» — спросил Энджи. «Да тут такая история». Атер замялся, еще раз шмыгнул носом и принялся вдохновенно врать. «Эти парни пригласили меня сыграть с ними в очко в кости. Ну, я согласился и выиграл у них немного. Они взбесились и стали обвинять меня в шулерстве. Но это неправда, мне просто повезло». «Повезло, значит». Я задумчиво посмотрел на Атера, и мальчишка слегка покраснел. «Вы мне не верите?» «Конечно, верим». Поспешил успокоить его Энджи и требовательно посмотрел на меня, ожидая подтверждения своих слов. Я промолчал, вытащил из кармана коробочку и вытряхнул краплёные магические кости на колени ангелу. «Что это?» Энджи взял одну из них и удивленно рассмотрел со всех сторон. «Кости?» — ответил я вместо Атера. «Ты что, никогда не видел таких?» «Видел, но я не понимаю». «Он бросил их, когда убегал. А теперь смотри сюда». Я взял кубик и слегка потер его. В ответ на мое прикосновение уголок одной из граней засветился голубоватым светом. «Магическая метка. Слабенькая, но сработана весьма умело. Поверь мне, Энджи, я отлично разбираюсь в таких штуках». «Сам сделал?» — спросил я у немного смущенного Атера. Тот отрицательно помотал головой, а Энджи побледнел от возмущения. «Ты играешь шулерскими костями?» Мальчишка потупился и снова принялся врать. «Всего один раз. Они не мои, мне их одолжили. Эти парни обыграли вчера моего брата. Я всего лишь хотел отыграться, забрать наши деньги». Не дослушав до конца, я громко зевнул. «Понятно. Врать ты тоже не умеешь. Нет у тебя никакого брата, и шулерствуешь ты не в первый раз». «Что будем делать?» — спросил я у Энджи. Мой друг казался немного растерянным. «Гэл, ты уверен, что он говорит неправду?» «Еще бы. В отличие от тебя, я вранью отлично чувствую. Значит так, артефакт конфискуем, а его самого...» Договорить я не успел. Атор вскочил, выхватил из рук Энджи свою драгоценность, перепрыгнул через меня и исчез в кустах. Я услышал, как он ломится сквозь заросли и запустил следом маленькое заклинание, которое я всегда держал про запас именно для таких случаев. Хруст веток на мгновение стих, послышался сдавленный вскрик, звук падающего тела и негромкий свист. Энджи поморщился. «Ну?» — спросил я. «Как он тебе?» «Хороший мальчик», — вздохнул ангел. «Только немного...» «Бессовестный врун, подхалим и мелкий жулик. Это ты хотел сказать. Ладно, пойдем посмотрим, что с ним там». Двойная удавка действовала безотказно. Мы вышли на маленькую поляну и увидели Атера, висящего вниз головой в нескольких метрах над землей. Он беспомощно болтался на невидимой веревке, дергался и раскачивался, а физиономию его перекосило от удивления пополам со страхом. «Ну что?» — дружелюбно спросил я, подходя ближе. «Как висится?» «Отпустите меня!» — воскликнул подросток. «Я же ничего не сделал! Просто испугался, что вы будете меня бить!» «Надеюсь, ты понял, что убегать бессмысленно?» — спросил я насмешливо. Атор закивал, глядя на меня со всей возможной преданностью. Я щелкнул пальцами, и удавка ослабла. Мальчишка полетел на землю. Несколько мгновений он лежал в траве, приходя в себя, потом сел и пробормотал. «Кто вы такие?» Я посмотрел на Энджи, тот кивнул, и мы приняли наши подлинные образы. «Ух ты!» Атор вытаращил глаза на белые крылья моего друга. «А я думал, что все это сказки. Про вестников». Я улыбнулся про себя. Хороший оказался мальчик. Наивный жулик. Из него должен получиться отличный ученик. Наконец, оторвавшись от созерцания Энджи, юный шалопай уставился на меня. «Он ангел. А ты кто?» «Наоборот. Демон». «Вестник и демон». Атор потер лоб, зажмурился и снова открыл глаза. «Не волнуйся», — усмехнулся я. «Ты не ударился головой, не напился и не умер. Мы настоящие». «Откуда вы взялись? Что вам от меня нужно?» Вопросил он встревоженно, едва дослушав, и в его голосе послышались жалобные интонации, на которые мгновенно отреагировал Энджи. «Мы расскажем тебе», — ласково пообещал ангел. Мы снова уселись в траву напротив недоверчивого, слегка помятого удавкой мальчишки и стали рассказывать. В основном, конечно, я, потому что в этот раз была моя очередь просвещать ребенка относительно его прошлых жизней. Кое о чем пришлось умолчать. Например, о том, что Атор был верховным демоном. По нашему с Энджи мнению, эта информация могла здорово повлиять на слабую человеческую психику. В лучшем случае она просто не поверит, а в худшем начнется мания величия. Поэтому я сказал Атору, что мы были знакомы в прошлом и теперь, испытывая самые теплые дружеские чувства, хотим помочь ему в этой жизни. Мальчишка внимательно выслушал меня, глубокомысленно помолчал, а потом сказал. «Ну, ясно. Демон хочет забрать мою жизненную силу и душу. Но я не пойму, чего нужно вестнику». На мгновение мы с Энджи обалдели, а потом я рассердился. «Не болтай ерунду! На кой мне сдалась твоя душа?» «Нам ничего от тебя не нужно», — произнес мягко терпеливый Энджи. «Поверь, мы всего лишь хотим помогать тебе. В человеческой жизни так много неприятностей, как сегодня. Наша помощь всегда может оказаться полезной». «Ладно», — Атор прищурился и подозрительно пригляделся к Энджи, светящемуся искренней заботой. «Я все понял. А теперь говорите, что вы мне хотите предложить». «Предложить?» — переспросил удивленно мой партнер. «Ну да, что обычно предлагают? Богатство, власть? Что ты мне можешь дать?» Энджи вскинул светловолосую голову, и его полураскрытые крылья засветились ярче. «Тебя ждут великие дела и самые высокие достижения, если пойдешь по пути света, изменения, которые приведут к познанию добра и счастья». «Ну, это понятно». Атор довольно-таки небрежно отмахнулся от него. «Свет, добро, ничего конкретного». «Слушай, мальчик, не хами», — недовольно вмешался я. «Тебе, между прочим, умные вещи говорят». Атор тут же повернулся ко мне. «А ты что можешь мне предложить?» Я потянулся и сказал лениво. «Все, что угодно. Все, чего ты захочешь». Глаза мальчишки заблестели подозрительно ярко. «Все?» «Да», — ответил я снисходительно. «Тогда я хочу...» «Стоп! Не торопись. Один момент. Я не собираюсь исполнять твои желания. Я могу научить тебя, как добиться желаемого. Хочешь денег — расскажу, как их заработать. Хочешь славы — помогу ее получить. Но, сам понимаешь, методы осуществления желаний будут, скажем так, совсем не ангельскими». Атор нахмурился, напряженно думая. И прочитать все человеческие сомнения, копошащиеся в его душе, было очень легко. Он боялся, что мы говорим ему не все, и за нашими предложениями скрывается коварный подвох, который он никак не сможет разгадать. Он не доверял нам, мне в первую очередь, и немного побаивался. Энджи тихонько вздохнул. Мой друг тоже сомневался. Ему не давала покоя чисто ангельская проблема. Имеем ли мы право вмешиваться в человеческую жизнь Атора, уводить из нормального мира и морочить голову всякими магическими штуками? Не лучше ли оставить человека в покое и не лезть со своими нравоучениями? А с другой стороны, как бросить его одного после того, как Булфер, пусть и не по своей воле, выбрал путь к совершенству? В общем, убийственная вещь — это ангельская совесть. Шагу нельзя сделать, чтобы не споткнуться об нее. «Ладно», — сказал вдруг Атор, и лицо его просветлело. «Я согласен». «Извини», — осведомился я очень вежливо. «На что ты согласен?» «На все. Вы мне подходите оба. Действительно, мало ли что в жизни пригодится». «Ну и наглец! Если бы не присутствие Энджи, я бы влепил мальчишке хорошую затрещину, чтобы не забывал, с кем разговаривает». «Мне нужно что-то подписать?» — деловито спросил Атор и требовательно посмотрел на Ангела. «Нет», — ответил тот с улыбкой, — «ничего подписывать не нужно». На лице мальчишки мелькнуло легкое разочарование. Наверное, он боялся, что без заключения контракта мы будем увиливать от выполнения своих обязанностей. «Тогда вы должны обещать, что будете появляться, когда мне понадобится ваша помощь, и вообще всегда появляться, как только я позову». С очаровательной серьезностью Энджи наклонил голову, сказал «даю слово» и выразительно посмотрел в мою сторону. «Гэл, ты же видишь, как это для него важно». Никогда раньше от меня не требовали являться по первому зову какого-то сопляка, но спорить с Ангелом не хотелось, и я проворчал недовольно. «Ладно, я тоже обещаю». «А как мне вас называть?» — тут же полюбопытствовал Пройдоха. «Меня зовут Энджи», — с готовностью сообщил мой друг. «Я Геллинджер, можно просто Гэл». «А я Валерий Октавиан Транквилл». «Ну уж нет», — грозно сказал я. «Никаких Валериев. Еще я все твои новые имена не запоминал. Мы будем звать тебя Атор». Примечание. Ангелос. Древнеэлландский. Вестник.